Темномагический конструкт путал мысли, повышал агрессивность и формировал у жертвы тягу к употреблению крови, провоцировал крайнюю форму аллергической реакции на свет, а также имел ряд иных неприятных последствий. Снять проклятие, к сожалению, не получилось, а посему всех зараженных после попыток допросов отправили на дальнейшее лечение в лечебницу для проклятых и душевнобольных Зафивка, расположенную в предместьях Варшавы. После изоляции всех пострадавших от проклятия резко сошли на нет диверсии, а господин Браун наконец смог отчитаться об успешно завершенном деле и даже получить награду за доблесть. Но через пару дней у бравого капитана и еще двух принявших участие в той операции солдат проявились знакомые симптомы, и они были оперативно отправлены по известному адресу. А дальше все закрутилось-завертелось, и данная история потеряла свою актуальность. Все-таки время сейчас было напряженное, и у императора Николая с приближенными хватало причин для беспокойства. Несмотря на столь быстрое взятие царства польского, в остальных регионах Российской империи продвижение армии шло с заметным отставанием от запланированного графика, да и работа с мятежниками отнимала немало внимания. А потому весть о том, что три десятка бойцов и магов оказались на принудительном лечении, быстро отошла на второй и даже третий план у командования, зато нашла свое отражение в печатном слове в небольшой статье «Упыри в Варшаве» или «Карографа Дракулы» за авторством пана Януша. Сам журналист, как собственно и редактор, к слову, не горел желанием писать подобное, но заявившийся к нему на дом достойный господин оказался слишком убедителен. Рассматривая хранящийся в личном пространстве ящик с накопителями маны, Дубль довольно потирал ладошки. Этак он, в самом деле, практически бессмертным заделается. Изначально операция «Вампир» готовилась Иваном в приступе ярости из-за покушения. Потом граф Лудильщиков решил опробовать в этой операции часть своих классовых наработок и на практике испытать кое-что из записей фон Карпфов и японского химеролога. А под конец наш герой увидел в этом мероприятии возможность обогатиться, повеселиться и получить стратегическое преимущество на будущее. В первую очередь, прибыв в Варшаву, Дубль изучил обстановку и обнаружил, что армия Николая представляет из себя неоднородную структуру, более чем на две трети состоящую из наемников всех форм и расцветок, что весьма пагубно сказывалось на управлении и дисциплине. Более того, выяснилось, что рядовые варшавцы, которые вначале отнеслись к воинству Николая весьма благосклонно, от выходок наводнивших город солдат удачи уже начали лезть на стену, чем Иван и решил воспользоваться. Первым делом он залегендировал свое появление и пообщался со сквернившими его могилу безбожниками, после чего покусал и обратил их. А пока мужики под воздействием небольшого комплекса магических воздействий бросались на всех встречных поперечных, Дубль под шумок провел несколько дерзких налетов на армейские склады, замаскировав их под пьяные дебоши наемников и случайные пожары. Таким образом получилось неплохо пополнить свои закрома редкими магическими реагентами, материалами и накопителями маны, а также неплохо ослабить боевой потенциал врага, пославшего за ним убийц. Кстати об этом, человека, непосредственно отвечающего за ликвидацию графа Лудильщикова, Дубль нашел, устранил и обескровил. Именно с таком порядке. Ну, не вампир же он, в самом-то деле. Вот только вся эта кутерьма не осталась незамеченной, и в город стянулись сильные маги, армейские объекты буквально засияли от различных магических защит, а сам Дубль пару раз почувствовал, как сквозь него прошло несколько сканирующих плетений, что, слава богу, были настроены на поиск людей, а не магических псевдоматериальных конструктов. И хоть комбинация способного обращаться туманом и принимать любую форму двойника с порталами зарекомендовала себя просто великолепно, продолжать дальше было уже опасно. Тем более, что тут как раз произошло задержание упырей, на которых и повесили всех собак за происшествия последних дней. А поскольку разубеждать в своем существовании Дубль никого не планировал, лавочку по экспроприации армейского имущества он решил, пока, свернуть, вернувшись обратно к простому нагнетанию у прибывающего в Варшаву нового контингента наемников мистического страха и неопределенности. По пивной горцкозе это разносились пьяный гогот, треск мебели, панические женские визг и звуки ударов. Очередной отряд наемников, на сей раз из Америки, присоединился к армии Николая, и, получив аванс, решил отметить столь удачное начинание. Вот только местные развлечения показались искушенным гостям слишком пресными, и они решили самостоятельно добавить перца в этот унылый вечер. В этот момент дверь заведения распахнулась, и на пороге появился джентльмен-аристократ в черном фраке. «Позвольте представиться», не очень громко, но так внушительно и выразительно, что голос его был услышан в самых отдаленных уголках помещения, начал пришелец, Владислав Дракула, граф Цепеш, и у варшавян и у самих наемников будет еще немало поводов, чтобы в чистоте святого воинства, собравшегося на битву со схизматиками, усомниться. Глава 3. Глава, тут вам письмо принесли, сообщение, переданное Аленкой, единственной полноценной менталисткой, сымевшейся в команде Ивана Лудильщикова на сегодняшний день, отвлекло его от очень важного процесса доведения до ума блока управления очередного большого артефакта. Большого даже не по размерам, хотя такую бандуру, каковой представлялся очередной агрегат, способный вмещать в себя сознание дубля, в карман точно не запихаешь. Хорошо хоть не гроб, каковым являлся первый прототип, скорее куб со стороной в 20 дюймов. «Сейчас подойду», — отозвался Иван на это послание. «Нет, так-то то мог и распорядиться, письмо принесли бы к нему, все же народу в особняке в последнее время хватало с избытком. Но решил вот развеяться, воспользовавшись доставленным письмом в качестве повода для внепланового перерыва в работе. «Ну, где у вас тут письмо для меня?» — задал Лудильщиков вопрос паре дежуривших на входе в его дом гвардейцев. Служивых для охраны жилища ему предоставил великий князь. Сказал, что безопасность необычного артефактора и целителя, сумевшего уже поставить на ноги больше 1000 безнадежных увечных инвалидов, должна быть обеспечена любой ценой. И, кстати, эти двое опытных боевых магов, не единственные, озабоченные безопасностью Ивана. Всего гвардейцев целых 20 было, только дежурили они посменно. Причем, большинство, в ночное время. Письмо, одну минутку, граф Валериан сейчас закончит его проверять на опасные вложения, и не грана эмоций в голосе, даром, что их, личных и потомственных дворян и боевых магов, поставили едва ли необычными привратниками. Приказ великого князя, велевшего слушаться охраняемого ими целителя в любой, даже незначительной мелочи, не предполагало слушания. Доставленное послание оказалось из Сарапула. Матушка в очередной раз отчитывалась об обустройстве будущей родовой резиденции графов Лудильщиковых, задуманной по совместительству еще и детским домом и школой для младших членов клана. Ну, по крайней мере, на первые годы, до взросления размороженных Иваном детишек из колб, так точно и будут дела обстоять. Вроде как строительство точно по плану идет, без отставаний, и уже к самому концу подбирается, так что потихоньку можно начинать паковать вещи, готовясь к переезду. «Аленка, я сейчас в нашу тайную лабораторию собираюсь. Ты со мной?» – протелепатировал Иван симпатичной 15-летней, уже почти полностью оформившейся девице, хотя мог и просто голосом тот же вопрос задать. Они почти вплотную друг к другу стояли. «С вами я хоть на край света», – и зарделась вся, не то от храбрости собственных слов, не то просто не слишком скромные эмоции главы своего клана просканировала. Так-то с телепатией у Алены не слишком ладно выходило, только на относительно коротких, не более версты, расстояниях и с хорошо знакомыми людьми в качестве адресатов, но эмоции просто на раз читала. У входа она, кстати, тоже не просто так, в свободное от занятий с мадам Барю время отиралась, входящих на враждебные эмоции сканировала. Такая вот добровольная стражница у Лудильщикова выискалась. Все же с глаз посторонних удалились. Нет, вы не подумайте, гвардейцы вполне лояльными были, да и о порталах охраняемого ими лица были отлично осведомлены. Однако мало ли что на той стороне порталы отследить сумеют, они ж маги все поголовно. В мире системы всяких уму непостижимых способностей у людей великое множество, а тайная лаборатория, в идеале, так и должна оставаться тайной. Для всех, не связанных с кланом Лудильщиковых. Глава Р рад вас видеть. Игорь был тут как тут, вряд ли он, конечно, в полной мере испытывал заявленные эмоции, все же не кроконструкт, а не живой человек, но, благодаря постоянному общению, а также памяти того периода, когда еще он действительно живым был, притворяется живым этот продукт трудов мастера-некроманта все более успешно. Временами Лудильщиков даже забывать начинал об истинной природе своего помощника. «Игорь, а я по твою душу. Как продвигается подготовка к нашему переезду? Пишут, что через месяц наша резиденция в Сарапуле уже совсем готова будет. Ребята все подготовят в СРОК. Мишка с Тимуром смогли придумать способ, как Михаила окончательно отсоединить от машины. Говорят, все должно получиться. РПР проблема с арками постоянных порталов. Их настоящий мастер РПР рост пространственной магии устанавливал. Можем повредить ПР при демонтаже, но и как есть их оставлять тоже нельзя. Про половину этих порталов мы вообще не имеем понятия, где их второй конец находится. Так и будем незваных гостей ждать? Спор этот продолжался не первый день. А ну, как через них к нам кто-нибудь незваным прийти сможет? Как же их оставлять без охраны? Заспорил Иван со своим помощником. Заминируем наш выход, да и дело с концом. Зато сами в любой момент сможем теми, что активированы, отсюда воспользоваться. А пустая лаборатория вообще невеликую ценность из себя представляет. А точно мы кроме арок все за раз вывести отсюда сумеем, ручаюсь. После разговора со смотрителем лаборатории наш герой к артефакторам своим отправился. Трое мальчишек, обладающих этим классом, так и пребывали почти все время тут, отказавшись от переселения в особняк графа. А просто, несмотря на все усилия Ивана по части оборудования его мастерской и артефактора, здешняя мастерская все равно оставалась непревзойденной. Ну, как у вас дела обстоят? Поинтересовался он у почтительно вставших при приближении их главы трудяг. Да-да, трудяги и есть, сколько ни бился лудильщиков над созданием досуга для размороженных ребятишек, все равно, они с куда большей охотой всем развлечениям предпочитали творческий труд по своей специальности. Дела идут, мы смогли увеличить мощность монозарядного устройства на 27%, и это еще не предел. Глазенки малолетнего артефактора во время доклада так и лучились гордостью. Понятно, почему они от прогулок в парке отказываются. Иван по себе знает, удовольствие от процесса успешного творчества куда выше, чем даже от самых изысканных развлечений. Молодцы, вы даже не представляете, какие же вы молодцы. Глава клана нисколько не кривил душой в своих похвалах. В новом грандиозном проекте Ивана, связанном с переработкой одного из его излюбленных заклинаний, а именно двойника, на артефактный носитель, проблема восполнения гигантских расходов маны, безусловно, выходила на первый план, а просто ограничение, связанное с привязкой времени действия этого заклинания к фиксированному количеству вложенной маны, совершенно не устраивало молодого творца. Собственно, потому и артефактное исполнение потребовалось, что там при помощи непрерывно действующего зарядного устройства угадывалась возможность это ограничение обойти. В первом прототипе, стилизованном под гроб графа Дракулы, для его длительного функционирования предполагалась целая гирлянда накопителей, огромный расход средств, и все равно, проблема самостоятельного функционирования двойника таким образом до конца не решалась. Мана, сколько бы ее ни было в накопителях, имела конечные объемы, а сам двойник ману не производит, а только ее потребляет. И вот теперь манозарядное устройство, пусть пока очень маломощное, самое главное – сам принцип. Ману может производить не только маг, а увеличить мощность зарядных устройств. Это уже только дело времени и вложенных усилий. В крайнем случае, таких зарядок ведь можно и сразу несколько установить. Идея Ивана Лудильщикова использовать своего двойника в качестве наставника для размороженных им оболтусов неожиданно выходила на финишную прямую. Ну, не совсем еще прямую. Хлопот по сопряжению отдельных узлов им всем предстоит еще масса, но свет в конце тоннеля уже явно забрезжил. Ваше достижение заслуживает достойной награды. Иван решил конкретизировать свою похвалу в адрес малолетних артефакторов. Чего бы вы хотели? Троица парнишек всего на несколько секунд замерла, мысленно согласовывая между собой свои пожелания. Ну, да, детки из колбы, за исключением Аленки, менталистами не являлись, но каким-то образом получили возможность устраивать между собой такие вот краткие мысленные брифинги. «Нам хотелось бы хотя бы сотню шлифованных пластинок малахита», высказал общие пожелания спикер группы. «Вы не поняли, Иван уже в который раз сталкивался с такими вот вывертами воспитания детей, я предложил вам награды для вас лично, а для мастерской расходные материалы я и без этого закуплю, вы главное в заявке укажите размер и толщину этих пластинок, а больше и не надо ничего, у нас все необходимое для жизни имеется, определенно». Глава и молодые члены его клана пока еще, пусть и одними и теми же словами, но разговаривали на совершенно различных языках, часто до конца не понимая друг друга. Посещение тайной лаборатории подошло к концу, надолго тут Иван при всем своем желании не мог оставаться, у него же график. Ну, да, вся нынешняя жизнь, как-то так, совсем незаметно, по графику расписана оказалась. Даже, стыдно признаться, общение с Едвигой то временные рамки получило. Кстати, после посещения своего места службы на Певческом мосту. Именно с полячкой сегодняшний вечер Ивану и предстояло провести. Может, еще и потому Аленка отказалась возвращаться вместе с Иваном из их потайной лаборатории в особняк. Там же просто взрыв эмоций в скором времени предполагается. В Министерстве иностранных дел Ивана поджидала целая кипа листов, состоящая из всякого рода запросов и докладных. Он же тут считался признанным экспертом по части взаимоотношения с китайцами. Вот все предложения, касающиеся этого народа, через него и проходили. Большая часть – рутина, конечно. Частные вопросы типа, сколько может стоить партия зелий, предлагаемых для поставки в Поднебесную, или напротив, реальная цена на китайском рынке тех или иных артефактов, список желаемого прилагался. Но вот один запрос показался нашему герою чрезвычайно интересным. Иркутскому губернатору внезапно страсть как захотелось узнать все, что известно в Китае о расе лисиц-оборотней. Похоже, где-то засветились его кумиха. Может, кто-то из молодых лисов неправильно время пребывания в человеческой ипостаси рассчитал и начал обратное превращение прямо на глазах очевидцев. Может, просто слишком умные для обычных зверей лисицы были замечены, подробности в запросе не раскрывались. Что ж, вопрос иркутского губернатора Иван Лудильщиков перенаправил прямиком в китайское посольство. Вот нисколько он не сомневался, что внятного ответа на этот вопрос в ближайшее время получено так и не будет. Сначала сработает известная китайская неторопливость в делопроизводстве. Не один месяц до ответа пройти может. Потом придет ответ, написанный китайскими иероглифами. Китайцы же, столь махровых националистов в мире еще поискать, те же поляки со своей Польшей от мажей до мажа, по сравнению с китайцами, возлюбившие весь мир интернационалисты, не снизойдут просвещенные люди древнейшей культуры до общения с длинноносыми варварами на их языке, а Ивану только того и надо, ни к чему ему до сибиряков доводить все те ужасы, что понапридумывали в своих сказках неграмотные китайские крестьяне. Лисицы-оборотни же в тех сказках, чистое зло, хитрое и безжалостное, а перед Иваном Лудильщиковым, наоборот, стоит задача в ближайшем будущем интегрировать лисиц в человеческое общество. Ну, хотя бы краешком и чисто внешне, на большие-то кумиха и сами не пойдут. Да и графу Лудильщикову слишком выраженная адаптация совершенно невыгодной окажется. Долго ли, коротко, разобрался Ваня с ворохом дел, скопившимся в его отсутствии. А тут, как раз и напольные часы, установленные в его кабинете, пробили 5 раз. Вечер, однако, незаметно подкрался. Пора пришла на свидание с прекрасной полячкой выбираться, благо, работа в министерстве у Ивана совершенно ненормированная, лишь бы завала запросов на его служебном столе в министерстве не случалось. Ну и, понятное дело, кое-какие услуги целителя приходилось оказывать, но это же далеко не каждый день, да и по времени недолго выходило. Едвига в этот раз нарядилась на любовное свидание со своим милым другом, словно на высочайший прием собралась, вся в сверкающих в пламени свечей украшениях. Свечи в качестве источника освещения, кстати, использовались не потому, что в ее жилище вдруг электричество пропало. В этом случае опять же много ярче было бы магические светочи наколдовать. Нет, свечи просто некий налет интимности своим теплым и неярким мерцанием производит. «Ванечка», — обратилась красавица к партнеру, когда они уже в любовном изнеможении раскинулась на шелковых простынях, «нам придется временно расстаться. Прости, но срок разлуки я сейчас даже близко предсказать не смогу, ни от одной меня это зависит. Что-то случилось», — встревожился граф. «Может, я смогу чем-то помочь?» «Нет-нет, все в порядке. Просто вынуждена буду уехать по делам в Европу на неопределенное время. Святое воинство, вообще-то Иван уже давно догадался о том, кому на самом деле служит его прекрасная любовница, просто о своих догадках вслух не говорил. Зачем, если все прекрасно у них продолжается и без подобных откровений? Догадался, голос Едвиги был наполнен грустью, она тоже весьма привязалась к своему объекту. Ну, скажем так, это для меня с самого начала особой загадкой не было, да ты особо и не скрывалась. Вопрос, почему тебя убирают именно сейчас, на переподготовку? Я, мой милый, к святому воинству не просто так, только по названию, отношусь. У святого престола завелись новые методики повышения характеристик и развития навыков. А у тебя, к тому же, свои собственные дела, связанные с переездом, намечаются. Прости меня, но, несмотря на все мое к тебе отношение, на постоянную жизнь с тобой в провинции я пока точно не готова. И я понимаю, что у тебя имеются свои мужские потребности, поэтому не буду возражать, если ты себе вдруг решишь себе новую подругу завести. Понятно с тобой все. Что ж, спасибо за прекрасные дни, проведенные вместе. Стоп, я же завтра не навсегда уезжаю, чтобы так окончательно прощаться. Всполошилась полячка. Я закончу эти свои курсы, ты тоже точно еще в Петербург возвращаться будешь. Еще не раз сможем увидеться друг с другом к нашему обоюдному удовольствию. Иван с благодарностью поцеловал прекрасную пани, та со страстью ответила. Вскоре в мерцающем свете свечей вновь сплелись два тела. Времени до утра еще много оставалось, обязательно нужно его провести так, чтобы потом было, что вспомнить. Ваня, в артефакторскую мастерскую вихрем влетел весьма пушистый комок. Тая, хоть и научилась уже удерживать человеческий облик на весьма продолжительное время, по дому предпочитала передвигаться в своей животной ипостаси. Там к тебе какой-то старик пришел. Страшный. Что за старик? Прямо скажем, настроение у молодого артефактора в этот момент было не очень. Тонкая балансировка узла управления никак не достигалась. То в одном месте лишнее истечение маны возникало, то в другом сопряжение отказывалось нормально работать. Аракчеев, протявкала лисичка. Так он охране на входе представился. Этому-то что у меня понадобилось? Ворча сквозь зубы на визит неприятного лично ему посетителя, Иван направился к лестнице, чтобы спуститься со своей мансарды вниз. И все же, ограничение в использовании в доме мгновенных перемещений бывает таким неудобным. На удивление Ивана, старик Аракчеев, дожидавшийся его в гостиной, был в достаточной степени приветлив. Полная противоположность тому, что наш герой помнил заимствованным фрагментом памяти двойника. И даже внешность этого старого мага, пусть по-прежнему старческая и даже дряхлая, но претерпела изменения в лучшую сторону. Так вот, после взаимных церемониальных раскланиваний Вениамин Аракчеев перешел к изложению цели своего визита. «После того, как я узнал от моих придурковатых родственничков о ваших возможностях, я сразу же и решил обратиться именно к вам. Вот уж не думал, что в вашем семействе кто-то может хорошо обо мне отзываться», — фыркнул Иван, неудовольствие которого начало потихоньку униматься. «Про хорошие отзывы я как раз ничего не говорил», — ухмыльнулся старикан, поводя по воздуху своей незажженной трубкой. «Признаться, среди всех услышанных мной отзывов о вашем сиятельстве не было ни одного положительного. Ага, как говорят мои североамериканские знакомые, отрицательная реклама, тоже реклама. Именно так, и я пришел предложить вам поистине взаимовыгодную сделку». При слове «сделка» старческий голос Вениамина Аракчеева неожиданно окреп и сделался уверенным и торжественным. «Сделку? И какого же рода?» Раздражение от неожиданного визита у Ивана уже совсем исчезло, зато появились легкие проблески любопытства. «Ну, я готов провести над вами мой личный ритуал повышения сродства к огненной магии взамен вашего обещания сделать все возможное, чтобы максимально поправить мое здоровье. Добавлю также, что ритуал этот получен мной от системы в молодости за уникальное достижение и доселе неизвестен никому, включая опять же моих дражайших родственников». «Удача плюс один», — отозвалась на это предложение система, давая понять, что предложение старика Аракчеева и в самом деле стоит рассмотреть повнимательнее. «Хм», — заинтересовали. На самом деле у Ивана аж дух захватило от предвкушения. Ведь если в результате секретного ритуала он приобретет хотя бы минимальные способности к огненной магии, его феникс может стать поистине ультимативным заклинанием. «Давайте до конца сверим то, что мы желаем получить в результате нашего взаимодействия, а после, как знать, и до взаимных системных клятв дело дойдет». Уровень 19. Очки опыта до следующего уровня. 14 623 719 26 214 400. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 40. Ловкость 49. Выносливость 133. Интеллект 100. Дух 89. Дополнительные характеристики. Удача 30. Восприятие 19. Харизма 13. Меткость 19. Скрытность 15. Интуиция 9. Музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 4450 4450. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Глава 4. Как-то раз доводилось Ване Лудильщикову услышать рассказы студента о сданной им сессии, про то, как приходилось спать урывками, в промежутках между зубрежкой невыученного во время учебного семестра материала, про обязательные вопли накануне экзамена, халява ловись, которые наиболее действенными почему-то оказывались, в случае, если кричать их абсолютно голым. Правда, в этом случае госпожа халява предоставляла своим адептам некоторое послабление. Голому не обязательно было выходить на улицу, достаточно было просто проорать свой призыв в распахнутое настежь окно, ну, или при приступе сугубой стеснительности, хотя бы в открытую форточку. Студенческий фольклор, однако, самому графу Лудильщикову все эти ухищрения, как и призываемая многими лентяями халява, были совершенно ни к чему, и это при всем том, что сдавать выпускные экзамены предстояло почти одновременно, и не в одном учебном заведении, сразу в двух, на высших курсах целителей и в Санкт-Петербургском университете с его отдельным курсом юриспруденции и экономики. Пусть они даже назначили выпускные экзамены почти одновременно, с разницей всего в один день, в начале июня. Причин, отчего Иван накануне экзаменов оказался так спокоен, было несколько. Во-первых, свое он отбоялся, когда учился на воздушников в Царско-сельском лицее. Следом фактором были задранные в небеса значения его первичной характеристики интеллект и крепкие знания по сдаваемым предметам. Хотя это на самом деле имело крайне небольшое значение. Зато совместная еженедельная работа Ивана с его послезавтрашним главным экзаменатором, высшим целителем Ильей Федоровичем Федоровым, значила куда как немало. Почти вровень с этой работой шло и благодарственное письмо в адрес университета от лица министра иностранных дел, его высокопревосходительство господина Изместьева. Да, с такой поддержкой с самого верха Иван еще очень-очень сильно должен был постараться, чтобы экзаменаторы вдруг отважились его завалить. Граф Лудильщиков даже разулыбался, придумывая в голове способы, при помощи которых он мог бы принудить строгих экзаменаторов пойти против недвусмысленного пожелания самого министра иностранных дел. Итак, экзамены в университете. С утра Иван принял душ, побрился, причесался, побрызгался французской туалетной водой Гуирлайн и нарядился в один из своих официальных костюмов. Не очень-то он и любил в таком расхаживать, но тут уж ситуация буквально требовала. Ну, и еще графскую печатку на палец нацепил, и орден Святого Георгия на грудь повесил. Тоже обязательные знаки статуса, люди бы банально не поняли и, возможно, даже обиделись, если бы граф Лудильщиков пришел без них, сочли бы за явное неуважение в свой адрес. До университета Иван добирался, как и обычно, в два последовательных портала, вместе с Родионом. Только в этот раз, в отличие от всех предыдущих, последним порталом, открывшимся в аллее, неподалеку от входа в главный корпус пошел не только Родион, но и его сюзерен тоже. Экзамены то у обоих в один день были назначены. Сессия, однако, расстались с Родионом в вестибюле главного корпуса. Родион к своей группе потопал, а Иван к своим однокурсникам, которые уже столпились перед дверью кабинета, в котором вот-вот должен был начаться их экзамен. И да, на фоне всех прочих Иван своим одеянием почти и не выделялся. Ну, разве что немного, крестик ордена Святого Георгия только у него одного имелся, но он же маленький и неяркий совсем, а так, все прибывшие на экзамен постарались одеться соответственно самым строжайшим требованиям, даже те записные разгильдяи, которые обычно на лекции в свитерах и косоворотках приходили. Вы с успехом закончили высшее учебное заведение. Интеллект плюс один, внезапно пришло Ивану очень нечастое в последнее время послание от системы, когда он взял в руки диплом. ХМ, он, конечно, слышал о возможности подобного эффекта, связанного с окончанием именно университетов, но искренне сомневался, что в его случае это подействует. Все же слишком уж много очков в этой характеристике набрал, даже третий барьер в интеллекте преодолел, да и заканчивал не полноценный учебный курс, а сокращенный, для выпускников училищ, да и не тянула эта брошюрка. Лудильщиков с сомнением осмотрел полученный документ, на артефакт, способный поднимать характеристики. Но система распорядилась именно так, кто Иван такой, чтобы от ее нежданных подарков отказываться. Что ж, осталось только порадоваться тому, что, как оказалось, есть еще, куда ему развиваться. Второй Ванин экзамен, по целительству, состоявшийся на следующий день, отличался от первого буквально диаметрально. В университете с графом Лудильщиковым обращались, словно с этакой хрустальной вазой, подчеркнуто вежливо и бережно, да и вопросы были исключительно по темам прочитанных курсантом лекций, ни малейшего шага в сторону. Зато лица и стиль общения экзаменаторов выглядели до тошноты официальными, канцелярскими. Ага, прикрывали себя, любимых, от обвинений в нелояльности со всех сторон. Экзамен же по целительству начался едва ли не со скандала. Илья Федорович схода, еще подходя к кабинету, в котором должен был состояться экзамен, Ивана из кучки курсантов выделил, под руку подхватил и за собой потащил. «Пойдем, Ваня, друг мой разлюбезный, обсудим, как так получается, что для Огарева у тебя отыскались артефакты в полном объеме, а на заказ нашей лечебницы ты резолюцию наложил, что предоставить требуемые возможности не имеешь. Во-первых, Илья Федорович, вы требуете артефакты с заклинаниями третьего уровня, что в самом Китае является эксклюзивом и огромным дефицитом, а Огареву я предоставил артефакты совершенно ординарные, предназначенные только в качестве дополнения к зельям лечения для ускорения их эффекта. Во-вторых, эти артефакты я отдал исключительно за предоставление мне родом Огаревых их исключительной услуги вне очереди. И прошу еще учесть, что артефакты те я из запасников собственного рода предоставил. Еще неизвестно, как скоро смогу произведенную трату восполнить. Ладно, я тебя понял, пробасил высший целитель, сбавив немного обороты и добавив в интонации своего голоса малость просительности. Но ты все же постарайся, друг Ванюша, чтобы наш заказ все же как можно быстрее был выполнен. Изо всех сил стараюсь, откликнулся на это указание от его превосходительства Иван. Ну, он же, в самом деле, старается. Вовсе даже не Ванина вина, что основа под артефакты для заклинания третьего уровня нуждается в такой длительной и сложной подготовке. А потом начался собственно экзамен. Как и ожидалось, он из двух отдельных частей состоял. Первая, которая им в данный момент предстояла, была чисто теоретической, а вот за ней уже и практическая половина экзамена, на реальных пациентах, намечалась. И, кстати, больные для этой практической части экзамена в очередь выстраивались. Ну, за бесплатно, на халяву, говорят, и уксус сладок, а не то что целительство, проводимое хоть и учениками, но под присмотром самого высшего целителя. Чай, совсем уж без помощи, случись если, безрукие курсанты напортачат, хозяева здешней клиники точно не оставит. Сам Иван оттарабанил вопросы своего билета перед лицом высокой министерской комиссии без единой запинки. Ну, в самом деле же, вопросы для совсем уж новичков. Единственное, что несколько напрягло, так это добрый, всепонимающий взгляд одного из экзаменаторов. И такая же добрая, прямо-таки отеческая улыбка. Ага, и от этого взгляда в мозгах будто стадо крохотных таракашков шибаршит. И это еще при наличии у Ивана Лудильщикова китайской татуировки на черепе, как раз и предназначенной, помимо всего прочего, служить непреодолимой защитой против таких вот улыбчивых мозголазов. Самое главное, Иван и рыпнуться против такой вот попытки ментального изнасилования не мог. А, просто, у него же не было ровным счетом ни одного доказательства. Ну, сидит себе, экзаменатор, улыбается чему-то в свою роскошную, ухоженную бороду. В чем проблема-то? Опять же, это даже не абы какой экзаменатор, а самый, что ни на есть наиглавнейший. Тот самый, Рогозин Иль.Ф., который под требованием о прохождении когда-то Иваном официальных целительских курсов подписался. Директор медицинского департамента внутренних дел Российской империи. И ведь этот директор ни на одного Ивана точно так же по-отечески посматривает. Теоретическую часть ответили все. Все же преподаватели у них на курсах были высококлассные, а мадам Трубецкая, так и вовсе выше всяких похвал в качестве куратора. У нее и самый ленивый с повизгиванием мчался мудрым знанием наставников внимать. Осталась часть практическая. Как для Ивана, с его огромной практикой исцеления военных инвалидов, а в последнее время еще и важных чинов, приближенных к императорской фамилии, так эта часть экзамена даже не стоила особого упоминания. Может, оттого он, получив свою экзаменационную пациентку, принялся чудачить. Вообще, казалось, сыскать более несимпатичную, хоть и вполне молодую девицу лет 18-20, это нужно было еще сильно постараться, да и то без гарантий. Невысокая, широкая в кости, с рябым обрюзгшим лицом, носом, огромной картофелиной и почти мужскими усиками под ним. Короче, природа изрядно потопталась по внешности бедняжки. Ну, и зоб на шее, в пару мужских кулаков размером, которые требовалось исцелить. Определенно, не дело это, над живым человеком эксперименты ставить. И высокая комиссия, наблюдавшая за всеми действиями молодого целителя, вполне могла бы вмешаться и указать на недопустимое, но не вмешалась. Мудрые профессора и целители сами во все глаза залипли на вершащееся прямо на их глазах чудо, когда тело девушки вдруг, подобно куску пластилина, начало менять свою форму. Вытягивались ноги, бочкообразная грудная клетка как-то совсем незаметно приобретала приятные глазу очертания, грудь осталась практически без изменений, она и так была крупная и имела очень приятные глазу формы. Зато талия стала, нет, не осиной, но очень даже заметной, кисти рук утратили излишнюю волосатость и грубость форм. Черты лица и, собственно, сама опухоль, оставленные напоследок, тоже плавно и почти незаметно глазу потекли, словно с совершенных форм сливалась излишняя плоть, прилепленная туда по чьему-то недоразумению. Нос, картофелина оставил после себя аккуратный, чуть курносый носик с еле заметными конопушками, мясистые щеки, опав, подчеркнули высокие скулы, губы, подбородок, шея, чистая кожа. Через, примерно, час волшебства перед забывшей как дышать комиссией лежало почти неземное создание. Богиня, спустившаяся с горних вершин в тварный земной мир. Иван Лудильщиков, мысленно выдохнув, отер с лица выступившие на нем капли пота, умаился. Если по расходу маны судить, так не меньше, чем пару отделений бойцов после тяжелых, калечащих ранений на ноги поднял, даже пришлось ману из накопителя щедрой рукой зачерпнуть. Ну, вот, как-то так, сам удивился, насколько громко в полной тишине прозвучал его голос. Волосы, когда начнут отрастать, от корней будут окрашены в медно-рыжий цвет. Мне показалось, что так ее образ будет более законченным. И в этот миг красавица внезапно открыла свои зеленые, ведьминские глазищи. Вот, как так-то, сон же на нее Иван самолично накладывал. Должна была, как миленькая, спать еще пару-тройку часов с гарантией. И тут перед глазами нашего экзаменуемого возникла надпись «Дух плюс один, удача плюс один». Сказать, что Иван удивился, ничего не сказать. Удача – такая тугая в развитии дополнительная характеристика, когда даже за успех в самых невероятных начинаниях система скупо отвешивала по одной единственной единичке, да и то, далеко не всегда, а тут еще и удача в сопровождении прибавки духа прошла. Интересно, в чем именно эта самая удача заключалась, по мнению системы, вот в этом самом сеансе целительства. Ну, что же, похвально, произнес, чуть откашлившись, Илья Федорович. Думаю, ни у кого из членов комиссии не будет возражений, если я сразу, не сходя с места, скажу, что сей курсант, больше, чем кто бы то ни было, достоин быть целителем Российской империи. Оставшиеся на это заявление высшего целителя только отозвались согласным гулом. После почти циркового выступления Лудильщикова остальные курсанты справлялись со своими заданиями скучно и неинтересно, хотя и столь же долго. В результате экзамен подошел к концу уже часов в 6 пополудни. Иван думал, что всю торжественную часть экзаменаторы на завтра перенесут, но нет, сразу, как со стола целителя санитары унесли последнего пациента, их снова в аудиторию погнали, в ту же самую, в которой первое установочное занятие мадам Трубецкая когда-то при открытии курсов проводила. Вроде, и не так давно это было, а для Ивана, словно десяток лет прошло, столько в его жизни всего изменилось. Кстати, госпожа Трубецкая и в этот раз за кафедрой оказалась, а все члены приемной комиссии расселись за установленным тут же столиком, застеленным белой ажурной скатертью. Минут с пяток длилась ее торжественная речь. Заботливая педагог провожала во внешний мир своих питомцев, пока, наконец, до главного не дошло. На сцену приглашается Трофим Игнатович Силантьев. Здоровенный дядька с молодым, простодушным лицом вышел на сцену. И не скажешь, что он, после самого Ивана, самый искусный целитель на их курсе. Как есть фанвизинский недоросль своей персоной, Трофим Силантьев за время учебы проявил себя знающим специалистом, уверенно воспринимал все преподанные ему знания. Считаю, что он достоин принятия его в ряды целителей Российской империи. Пробежка поименованного до столика президиума. Илья Федорович Федоров пожал выпускнику руку, вручив увенчанный золотым двуглавым вензелем листок свидетельства об окончании целительских курсов. Все собравшиеся дружно похлопали. На сцену приглашается Сухомлинов Аполлон Григорьевич. Очередь до самого Ивана дошла в самую последнюю очередь. Что ж, все по-честному. При поступлении он первым в ряду курсантов сидел. Или другими словами, с него начинали, Им же и заканчиваются сей курсы. Вы с успехом закончили высшее учебное заведение. Интеллект плюс один. Пришло послание от системы, в точности повторяющее недавнее аналогичное в университете. Ну, а теперь я счастливо предоставить слово директору медицинского департамента внутренних дел Российской империи, его превосходительству Рогозину Льву Федоровичу, произнесла их уже бывшая куратор, уступая место за кафедрой тому мозгокруту, который на теоретической части экзамена Ивану в мозги пытался своих таракашков запустить. Господа, я искренне рад, что в целительском полку нашей Российской империи прибыло, начал растекаться мыслью по древу этот высокий медицинский чин из Министерства внутренних дел. И сразу в голове Ивану уже знакомое шебаршение почудилось. Выступал чиновник долго, минут 15, если не 20. Иван, сосредоточенный на своих собственных ощущениях, особо за темой выступления не следил. Вроде, что-то про преданность императору и необходимость сплотиться против внешних и внутренних недругов. Короче, обычное сотрясение воздуха, если бы не сопровождавшая каждое слово ментальная накачка. Словно гвозди в мозги прямо сквозь черепную коробку вбивал. Скосив взгляд в сторону, лудильщик внезапно обнаружил, что его соученики уже в такт кивают в конце каждой фразы оратора. Ну, чисто глиняные болванчики, которых видел в лавках ремесленников в далеком Китае. Те точно так же лысыми раскрашенными головами мотали, стоило их немного пальцем подтолкнуть. Иван перевел взгляд на президиум, в котором на место вышедшего для выступления Рогозина уселась мадам Трубецкая. Нет, там, вроде, все в полном порядке, не зомбированы сидящие за столиком. Вон, сам Федоров даже из графина решил себе воды налить. Долго длится сегодняшняя церемония, жажда гениального российского целителя внезапно одолела. Значит, его превосходительство, господин Рогозин своими способностями точечно, конкретно по намеченным целям управляется. Так вот, в этот тяжелый для страны час, я спрашиваю вас, господа выпускники, согласны ли вы принять присягу члена императорского корпуса военных целителей, как сквозь вату донеслись до Ивана завершающие слова речи менталиста? Ну, да, отвлекся чуток, проверяя границы воздействия сего господина. Сбоку от Ивана послышался шелест одежд. Он, как обычно, занимал крайнее место в их ряду. Все пять остальных соучеников Лудильщикова, как один, поднялись со своих мест, готовые немедленно подписать предложенные им контракты. «А что же вы, молодой человек?» — обратился к графу Лудильщикову менталист, вперев в него свой немигающий взгляд. При этом отеческая улыбка на его застыла, превращаясь едва ли не в оскал, а таракашки в голове Ивана зашевелились и забегали вдвое активнее. «Считаю, что свой долг родине я уже сполна на поле боя отдал», — внешне совершенно невозмутимо отозвался молодой граф, не вставая со своего места, просто ткнув себя пальцем в грудь, на которой белел простенький эмалевый крестик ордена Георгия Победоносца. «Теперь намерен вот, людей исцелять, ну, и своим собственным кланом заниматься». И вдруг оскал господина чиновника потек, снова сменяясь добродушной отеческой улыбкой, а тараканы в голове разом прекратили свою подрывную деятельность. «Тоже хорошее решение, ваше сиятельство, служение отчизне может в различных формах протекать. Ну, а потом был ресторан. И не просто ресторан, Илья Федорович столики в палке не забронировал. Иван Лудильщиков вместе со всеми выпускниками и экзаменаторами туда пошел. Негоже в столь торжественный момент от коллектива отрываться. Ну, и проголодался он за этот суматошный день тоже изрядно, если по-честному признаться. А кухня в Палкине, даже без деликатесов от Анрика Юзака, всегда на очень высоком уровне была. Хаем, вспомнился вдруг. Интересно, где сейчас находится этот гениальный повар и столь же гениальный злодей? Уровень 19. Очки опыта до следующего уровня. 15-0-23-719-26-214-400. Класс. Целитель. Вторичный класс. Химеролог. Основные характеристики. Сила 40. Ловкость 49. Выносливость 133. Интеллект 102. Дух 90. Дополнительные характеристики. Удача 31. Восприятие 19. Харизма 13. Меткость 19. Скрытность 15. Интуиция 9. Музыкальный слух 9. Навыки. Открыть для просмотра. Мана 4500-4500. Магические конструкты. Открыть для просмотра. Сделать выбор. Магический навык, подходящий по классу конструкт 3 или 4 уровня из расширенного списка. 4. Выносливая либидо. Сила магии. Скорость набора опыта 16. Вы достигли просветления. Глава 5. Вот, вроде, развязался Иван Лудильщиков с учебой. Казалось, времени свободного должно было прибавиться. Ан, не тут-то было. Сразу в Министерстве иностранных дел потребовали увеличения часов его непременного присутствия на рабочем месте. Федоров начал напоминать про обещанные целительские артефакты, изготовление которой у нашего героя отнимало немало времени, несмотря на существенную помощь от ребят. Высший целитель то считал, что Иван артефакты из Китая получает, а в дополнение еще и работы в госпитале за последние месяцы не только не убавилось. Наоборот, в связи со смутным временем ее только больше стало. И если раньше он в 2 дня в неделю укладывался, то сейчас иногда и 3 недостаточно. И это при том, что эффективность лечебного процесса во время его смены умудрились с момента открытия госпиталя в несколько раз поднять. И вроде замечательно целительством в таких объемах заниматься. Очки опыта просто-таки рекой текут, мастерство растет как на дрожжах, но у Ивана от практически бескорыстия, а в сравнении с другими его доходами работа в госпитале сущая благотворительность, уже начинает на его казне сказываться. Да так, что она вот-вот дно казать начнет. Все же строительство клановой резиденции в Сарапуле и закупки различных ингредиентов для зелий и ритуалов немало денег сжирают. Однако в свете последних достижений графа Лудильщикова, нашему герою открылся доступ к ряду имперских хранилищ и складов с очень вкусными материалами и ресурсами, мимо которых наш герой просто не мог пройти мимо. А поскольку Ваня уже сталкивался с непостоянством благосклонности властей имущих, он предпочел использовать новые возможности сейчас и по максимуму, тратя на все это практически все наличные средства. А тут еще и доход от продажи противодемонических шкатулок временно снизился. Леди Хиггинс взбунтовалась, заявив, что дальше выполнять свою часть работы в таком бешеном темпе не может, и ей как минимум нужны выходные, а лучше отпуск. Так что нынче Лудильщикову даже парочку крупных самородков продать пришлось, чтобы сумму доходов с расходами наравне свести. Может, все же, так и крутился бы наш герой в попытках всюду успеть и при этом еще и свои финансы еще каким-то образом пополнить, как вдруг из Сарапула долгожданное письмо пришло, извещавшее о том, что работы по строительству там благополучно завершены, и графская резиденция уже ожидает своих обитателей. С трудоустройством на Певческом мосту все довольно просто разрешилось. Достаточно оказалось с Евстахием Порфирьевичем посоветоваться. «Так, ваше сиятельство», — объявил тот, буквально на минутку призадумавшись, «вас же брали в штат нашего министерства под конкретные задачи. С китайцами этими, с вашей помощью, слава богу, общий язык уже найти удалось. Теперь, когда все утряслось, наши ребятишки и сами справятся. А для оказания целительских услуг, если вдруг таковые потребуются, достаточно у нас просто за штатом числиться. Правда, и продвижение в чинах вследствие этого затормозится изрядно. Я за чинами не гонюсь», — обрадовался Иван. «Как бы мне половче этот выход за штат устроить? Так напишите бумагу на имя его сиятельства, графа Изместиева, а я ее завтра, на очередном совещании ему на подпись то и подсуну». Иван так и сделал, как ему его умудренный жизнью наставник посоветовал, и к китайцам тем же разворотом отправился. «Зачем ты так срочно желал меня видеть, друг мой Ивань?» Китайский посол Хуан Бохай был сама любезность, только вот эмоции, сквозившие от него, сильно контрастировали с той самой благожелательной улыбкой, что Иван видел на лице посла. Раздражение там читалось вместо показного добродушия. «Прости меня, господин Хуан, если нарушу какие-то из важных церемоний, но, чтобы не отнимать у тебя много времени, сразу перейду к делу». Вроде, если правильно понял из прочитанных эмоций, оторвал он своего визави от какого-то важного для него дела. «Да, Бо, ты прав, мы на Западе, потому будем поступать так, как заведено здесь. Рассказывай, какая нужда тебя сегодня ко мне привела». Хуан Бохай милостиво махнул рукой, позволяя Ивану продолжать свою мысль дальше. «Господин Хуан, у меня внезапно возникла потребность в артефакте постоянного портала, который умеют изготавливать только ваши мастера». Иван даже пальцы скрестил в надежде, что посол не пошлет все же его сразу с таким вот чрезмерным запросом. «Портал?» Китаец так широко распахнул глаза от удивления, что ненадолго стал походить на какого-нибудь европейца. «Ну, из тех, что посмуглее и поскуластей. Откуда я тебе возьму портал? Мало того, что вообще-то это тайна нашей страны, так еще на его изготовление нужна целая гора серебра, драгоценных камней и мастер с целой кучей помощников. Серебро и драгоценные камни есть у меня, мастер, насколько я знаю, так до сих пор и живет в вашей резиденции здесь, в Петербурге. Формально тайны империи на сторону не уйдут вовсе, я все же, помимо всего прочего, также имею наследный титул бо вашей империи. А взамен я могу открыть тебе не менее важную тайну увеличения срока жизни и предоставить зелья, на начальном этапе способные в этом сильно помочь. Раздражение и неприятие в эмоциях китайского чиновника резко сменилось на жгучую заинтересованность. Как все же здорово при таких вот переговорах уметь читать эмоции своего собеседника. Не знаю, смогу ли я тебе в чем-нибудь помочь, мой друг. Вопреки эмоциям, голос хитрого китайца просто-таки сочился расстройством. Продление собственной жизни, это, конечно, хорошо, но никогда по приказу императрицы мне отрубит голову. Даже если я смогу убедить самого мастера, помочь тебе с твоей проблемой, среди его учеников наверняка отыщется доносчик, в одиночку же портал даже мастер будет строить слишком долго. Это и не проблема вовсе. У меня есть на примете тройка юных помощников с соответствующими классами, да и сам я могу побыть на подхвате. А зато просто представь, каково это, дожить и своими глазами увидеть то будущее, основы которого мы сейчас все вместе закладываем. По результатам дальнейших переговоров, в ходе которых Ивану пришлось раскрыть, что предлагаемые им китайскому послу зелья сделаны на основе многолетних корней женьшеня, Хуан Бохэй распорядился пригласить к нему в кабинет того самого мастера, насчет деятельности которого они сейчас так активно договаривались. Кстати, информация про основу предлагаемого зелья вызвала у китайского сановника повышенный энтузиазм. В Китае женьшень не иначе, как божественным корнем назывался, так что Хуана Бохэя последние сомнения после этого уточнения оставили. Вот, мастер Сунь, Бо Ивань желает тебя нанять, чтобы ты изготовил для него персональный портал из его поместья в их столицу. Сходу взял быка за рога китайский царедворец. Едва старый мастер только за порог его кабинета вступил, а Бо Ивань ведомо, что только для изготовления одной половины двустороннего портала мне понадобится 10 дань серебра, 25 тысяч рублей, сделал в уме несложный пересчет из одной валюты в другую лудильщиков, а на две арки, соответственно, 20 дань или 50 тысяч рублей, изрядно, точно так, а еще драгоценные камни для накопителей, ну, и за работу мне тоже нужно будет заплатить, хе-хе. «Принимается», – выпалил Иван, в уме пытаясь прикинуть, хватает ли у него наличных денег или снова придется золото реализовывать. Ну и, где-то на самом краю сознания закопошилась мысль, что помощь страждущим – это хорошо, но пора бы, как и намеревался ранее, открывать свою клинику, в которой можно будет активно принимать обеспеченных людей за деньги. Документы же на официальное целительство, наконец-то, в наличии появились. Очевидно, такая готовность расстаться с такой солидной суммой даже для столь непростых китайцев, какими являлись Хуан Бохэ и мастер Сунь, что-то дозначила. По крайней мере, от них сильным уважением пахнуло, да и система этот факт в своем стиле подтвердила, сообщив, харизма плюс один. Правда, как выяснилось в ходе дальнейших переговоров, без высочайшего распоряжения мастер все же поостерегся предоставлять Ивану полноценный портал, ограничив его возможности переноской грузов и возможностью прохода самого графа. Больше сквозь него никто пройти не смог бы до особого распоряжения императрицы. Неприятно, конечно, но хоть так, хм. Когда Лудильщиков наблюдал за длительными телодвижениями китайцев по установлению портала, ведущего из Пекина к их посольству в Санкт-Петербурге, он было совершенно уверился, что изготовление портала – процесс очень сложный и растянутый во времени. Каково же было удивление нашего героя, когда уже через трое суток мастер, все это время прямо на глазах графа навивавший и заплетающий узорами серебряную проволоку, сообщил об окончании своей работы. Проволоку, кстати, тот мастер тоже сам делал по мере необходимости при помощи какого-то своего заклинания из предоставленных Иваном серебряных слитков. Вот сюда и сюда, Бо. Ты можешь вставить заряженные накопители и проверить качество моей работы. Человек, отправленный тобой, войдет в эту арку и выйдет из той, что расположена на противоположном краю зала. Но мне нужно, чтобы вторая арка была установлена в моем поместье, расположенном в 3000 ли от столицы, высказал претензию к изготовителю недоумевающий Бо. Так распорядись, чтобы эти твои ученики, которых ты мне предоставил, поехали и установили ее. Если не попортит арку при транспортировке, то все будет прекрасно работать. Да, еще должен предупредить тебя, что расход маны с увеличением расстояния между арками будет сильно возрастать. И насколько сильно, озадачился Иван. Вот это афронт получится, если сейчас мастер заявит какую-нибудь цифру в миллион единиц. Час работы портала, связывающего наши столицы, обходится магам ее величества примерно в 20 тысяч единиц маны. От озвученных мастером цифр Иван внезапно испытал немалое облегчение. До Сарапула от Санкт-Петербурга изрядно ближе, так что для него цифры расхода маны окажутся еще скромнее. Хорош бы он был, если бы там и вправду цифра в миллион фигурировала. Китай же, империя многолюдная и богатая, могла себе позволить расходы, немыслимые для одного, пусть даже не слабого мага. Проверка завершилась. Блокировка мгновенных перемещений на работе данного портального артефакта никоим образом не сказалась. Очевидно, перемещения и китайские порталы в своей работе совершенно различные принципы используют. В качестве подопытного кролика звать никого не стал, заклинанием двойника воспользовался. Ну, а что, вторую арку в Сарапул везти надо, вот дубль и отвезет ее в их общем внутреннем пространстве. Ну, в самом деле, не подросткам, к тому же толком незнакомым с окружающей действительностью уже подобное поручать. Сломать-то они ничего не сломают, но запросто могут потеряться по дороге. С мастером рассчитался, после чего распорядился слугам помочь доставить его плату мастеру до китайского посольства. Ну, в самом деле, тот старичок уже совсем, куда ему переть на себе 10 слишком пудов серебра в слитках и монетах российской чеканки. Едва мастер покинул его особняк, Иван, полностью опорожнив свое внутреннее пространство, поместил туда одну из арок перехода. Между прочим, 32 пуда, с трудом влезло, хоть лудильщиков и развил уже его изрядно. Ну, а дубль тем же разворотом поспешил на вокзал, чтобы оттуда в форме летучей мыши на поезде поскорее в Сарапул отправиться. После улучшений, внесенных Иваном в базовое заклинание, маны на намеченное путешествие в такой вот малой форме должно было хватить с большим избытком. Двое суток дороги не станут для дубля какой-либо проблемой. Скорее, сам оригинал все это время изводиться будет, все ли у дубля там в порядке. И за два дня, что Иван ожидал информацию из Сарапула о приезде туда дубля и установке там арки портала, Иван Лудильщиков, действительно, извелся бы весь. Да только не о благополучии двойника пришлось ему переживать. Нашлись те, кто запросто смог переключить весь спектр его эмоций на себя. Ну, разумеется, что это-то я с Ксюшкой были. Ксюшка не показала виду, но очень расстроилась, когда старший брат сказал, что они снова в Сарапул возвращаются. Нет, противоречить ему она ни в коем случае бы не стала, послушно выполнила бы все, что он приказывал, но вот захотелось девчонке в последний раз по Невскому пройтись, красотами столицы полюбоваться. Еще и Таю с собой сманила. Через забор вокруг их территории Ксения в образе росомахи перемахнула. Обоняние у хищницы очень хорошо развито, так что просто подгадала момент, когда там, куда она выпрыгнула, ни одной живой души не ощущалось. Ну, а Тая, в лисьем теле вообще в небольшую щелку под забором к подруге просочилась. Потом обе перекинулись в человеческий облик, натянули заранее перекинутые сарафаны из холщового мешочка, и в направлении центральных улиц очень быстрым шагом переулками заторопились. Ну, Тая уже могла в образе девочки часами пребывать, а вот у Ксении с этим еще не так хорошо выходило. Час – это предел, потому пришлось сильно поспешать. За спешкой сами не заметили, как на группу парней, стоявших возле одного из особняков, налетели оглашенные. Возопили парни, а один, самый упитанный из них, посмотрев на начинающую наливаться формами фигурку Ксении, предложил, скорее в шутку, чем всерьез, а давайте их отшлепаем. Ну, раз родители не вложили в них толики уважения к старшим, у чукчей вообще страх считается одной из самых неприемлемых человеческих эмоций, а живя с Иваном Лудильщиковым, Тая и вовсе себя практически принцессой возомнила, потому объявила громко, во всеуслышание: «Ксюша, взгляни на дурачка, он, когда говорит что-нибудь, своими раздутыми щечками так на хомячка делается похожим». И, кстати, очень верно подметила, Ксения, оценив обиженную физиономию человека-хомяка, даже не смогла удержаться от сдавленного хихиканья. Парни сначала опешили, а потом разом вознамерились малявку вежливости поучить. Вот тут-то Ксюшку и накрыло. Для нее же Тая за место младшей сестренки уже воспринималась. Однако, понимание того факта, что принимать звероформу ни в коем случае нельзя, у нее хватило. Но и в человеческом облике оставаться, тоже не вариант был. Так она Таю точно бы защитить не смогла. И как-то так вышло, что облик ее остался прежним, человеческим. А вот сила с ловкостью и выносливостью к ней от ее росомахи перешли. Ра! Махнула ручкой девица-красавица, и один из самых громко угрожающих Тае парней впечатался в стену особняка. «Оставьте мою сестренку в покое, уроды!» И еще двое отправились в полет, приземляясь на первого пострадавшего. Минуты не прошло, семеро далеко не мелких парней в общей куче мали лишь слабо барахтались. Но тут из особняка вооруженная охрана выбежала и на девчонок свои винтовки наставила. «Не с места, иначе стреляем на поражение!» Иван Лудильщиков в своей мастерской, в особняке, очередным целительским артефактом для целителя Федорова занимался. Старался, таким образом, от тревоги по поводу своего затянувшегося эксперимента с аркой отвлечься. А вдруг на новом месте не заработает? Вот совсем не факт, что в таком случае мастер-артефактор еще одну новую на смену поломанное изготовит. Мало того, что дорого очень, так еще и китаец при прощании объявил, что с такими деньгами и на родину возвращаться можно. Разумеется, посмотрев со стороны, теперь можно и самим попытаться замену изготовить, да вот только получится ли. Китаец же не объяснял подробно, что и зачем он делает. За работой граф даже не сразу расслышал, что один из слуг в дверь скребется. «Ваше сиятельство, там из полиции вас к телефону просит». Пришлось откладывать незаконченную работу в сторону. «Иван, у тебя там никакой пропажи в доме не случилось?» Послышался из трубки голос Жихарева, довольный такой, только эта интонация помешала парню сходу же объявить, что у него пропажи не замечено, потому поинтересовался: «Глеб Георгиевич, а можно просто сказать, что там у вас произошло? К нам тут доставили двух девиц, неких Ксению и Таисию. Так вот, сестрица ваша здорово избила младшего сына Ростислава Белецкого и шестерых его товарищей. Ксюшка детей ни за что бы бить не стала, даже не задумываясь», выпалил Иван, все еще не до конца веря рассказанному ему. «Да не такие уж они и детки. Белецкий-младший в этом году как раз гимназию закончил. Сейчас у вас буду». Лудильщиков кинул трубку и моментально перенесся к дверям полицейского участка. В комнате полицейского дознавателя было людно. Помимо самого Жихарева там пожилая чета пребывала, упитанный парень рядом с ними, ну, и две кумушки-проказницы чуть поодаль расположились. «Граф Лудильщиков, Иван Федорович», представился Иван пожилым супругам, которые все это время непроизвольно держали друг друга за руки. Справедливо предположил, что это родители главного из пострадавших от рук его сестренки. Ну, и параллельно диагностический конструкт на парня кинул. У парня, кроме ушибов и ссадин, никаких повреждений на теле не было, а вот с сердцем явные нелады были заметны. Порог сердца пока явно себя не проявлял, но как знать, как там по жизни сложится. Неоднократно отмечались случаи, когда маленькие и незаметные для их хозяев пороки сердца вдруг по каким-то причинам внезапно декомпенсировались. Иосиф Павлович Белецкий, а это моя супруга, Марфа Ильинична, и сын, Григорий, представился в ответ еще крепкий, седовласый мужчина. В ходе дальнейшего разговора Ивану в красках живописали все произошедшие, потребовав примерного наказания для негодниц.